Микрозайм, не погашен микрозайм. Чтоб купить на подменку хоть какое-то бухло, обратилась я в контору. Метро дают бабло, только паспорт показала, и уже висит кредит, и коллектор по мобиле про проценты мне пиздит. Разъебала я такие пизданутые дела, лучше в тупо у подруги вечер денег заняла. Разъебала я такие пизданутые дела, лучше в лодке у хачей за отсос опять взяла. Микрозар, микрозар, не подарок. Микрозар, не подарок. Микрозар, не подарок. Микрозар, не подарок. Микрозар. А в мусор не развернули, говорят, что не обман. Но в газете прочитала, что потомственный шаман от всех проблем избавит. Я ему дала заказ. За неделю мой коллектор провалился в унитаз. Разъебала я такие пизданутые дела, лучше б тупо у подруги вечер денег заняла. Разъебала я такие пизданутые дела, лучше в лодке у хачей за отсос опять взяла. Микрозар, микрозар, не подарок. Микрозар, микрозар, микрозар, не подарок. Микрозар, микрозар, микрозар, не подарок. Микрозар, микрозар, микрозар, не подарок. Микрозар. Не покажет микрозар из могилы вылезай. Не покажет микрозар из могилы вылезай. Не покажет микрозар из могилы вылезай.